Глава 12. После отъезда Русинова на Урал Иван Сергеевич Афанасьев затосковал. Он представлял себе, как мамонт сейчас бродит по горам в самых перспективных для поиска районах и щупает орехом неуловимые для других приборов белые пятна перекрестков путей, копает морену, ищет ушедшую в небытие землю и камни, ночует у костров, дышит сладким уральским воздухом, и над головой у него шумят лишь сосны. Жена сразу же заподозрила неладное, но пока молчала, потому что он еще не вытаскивал с антресолей свои рюкзаки, рыболовные снасти и альпинистское снаряжение. Несколько дней Иван Сергеевич исправно присматривал за квартирой Русинова, ездил к его бывшей жене на дачу, чтобы узнать, нет ли вестей с Урала, однако понимал, что таким образом никакие тылы мамонта он не обеспечит, и надо бы заняться делом более достойным. Помочь Русинову из Москвы можно только информацией о положении дел в Савельевской фирме «Валькирия». Он не знал, где она располагается, как потом выяснилось, на территории бывшего института, и поэтому полистал записные книжки, отыскал адрес и поехал к Савельеву домой, прихватив бутылку коньяку. Они были очень хорошо знакомы, правда, как начальник и подчиненный. Иван Сергеевич работал руководителем сектора Опричнина и занимался поиском сокровищ и библиотеки Ивана Грозного, когда к нему прислали молодого специалиста Савельева, имеющего историко-архивное образование. Через 2 года из него и в самом деле вышел неплохой специалист и хороший исполнитель. Однако на том они и расстались, поскольку Иван Сергеевич перешел в лабораторию «Валькирия» главным специалистом по геофизическим работам. Савельев встретил его радушно, замахал руками на коньяк, привезенный Иваном Сергеевичем, и достал из бара 2-литровую початую бутыль Наполеона. Посидели, повспоминали прошлое, но едва коснулись настоящего, как Савельев потерял интерес к собеседнику, прикрывая это поздним часом, завтрашним ранним подъемом и кучей хлопот. Иван Сергеевич не любил, когда его выставляли, и потому решил заинтересовать бывшего ученика. «Возьми меня консультантом», — предложил он. «А пойдешь?» — не поверил Савельев. «Почему бы и нет?» — усмехнулся Иван Сергеевич. «За хорошую зарплату пойду». «Что-то мне не верится», — смутился ученик. «Многие же бывшие в институте считают мою фирму, как бы выразиться, некомпетентной, а иные вовсе говорят, Россию шведам продаешь. Да пусть языки почешут, а мы поработаем». «Слушай, Сергеич», — обрадовался он, — «тебя Бог послал. У нас нынче затык мощный. В прошлом году 500 000 долларов ухлопали, да еще человека потеряли. Нынче шведы и деньги жмут, и сами хотят в экспедиции поработать. А зачем мне контролер? Я Россию не продаю, а зарплату тебе дам по способностям. 5000 баксов!» «Годится», — одобрил Иван Сергеевич. «Приступить можешь хоть завтра», — ковал железо Савельев. «Кабинет отведу, секретаршу, но оформлю 2 недели. Кандидатуру обязательно нужно согласовать со шведской стороной. Но это формальность. Они будут за. Ты же старый спец. А то тоже начинают губами жевать, мол, почему в фирме нет никого из прошлой Валькирии». «Нет уж, брат», — отрезал Иван Сергеевич, усмиряя пыл. «Как оформишь, так и выйду. Я не люблю на птичьих правах». Он собрался уходить. Ночью гаишники проверяют водителей на запах, и надо успеть проскочить в Подольск до 12. «Ладно», — нехотя согласился Савельев. «Я попробую ускорить согласование. А ты просто так приезжай ко мне. Адрес старый». Возле двери он вдруг спохватился, замялся, но, похоже, не захотел говорить о серьезных вещах на пороге. «Но говори, говори», — подбодрил Иван Сергеевич. «У тебя какие отношения с мамонтом?» Какие? Да, в общем-то, никаких. Русинов — отрезанный ломоть. Он к тебе не пойдет. Знаю, что не пойдет, — отмахнулся Савельев. Да и я его не хочу. Он теоретик больше, а мне практика нужна. Ты не знаешь, куда он поехал? Скрывать не было смысла. Куда? На Урал. Выпросил у меня УАЗик и сорвался. В какие районы, не сказал? Иван Сергеевич погрозил пальцем. Это уже консультация, брат. А я еще не оформлен. Ты из меня сейчас информашку вытянешь и ручкой сделаешь. Нахрена я тебе нужен-то буду? Извини, Сергеич, развел руками Савельев. Я без всякого умысла. Просто мне до зарезу нужна информация. Вопрос экспедиции решается. До встречи, сказал Иван Сергеич и ушел. Отчасти это была игра с огнем. Морочить голову Савельеву можно месяц-другой. Потом он раскусит игру, и за эти баксы какая-нибудь служба оторвет голову. Важно было узнать, сядет ли нынешняя валькирия на хвост мамонту и как плотно. Выходило, что уже садится и делает на него ставку. Из Русинова хотят сделать паровоз, который привезет пассажиров к сокровищам Варвар. Потом его загонят в тупик и потушат котел. Так уже было в Цимлянске. Этот Цимлянск всю жизнь не давал Ивану Сергеевичу покоя. И тут, обнаружив схожесть ситуации, он решил кое-что уточнить и по хазарскому золоту. Уж очень подходящее было время. Бывшие контрразведчики, резиденты и агенты разведуправления вдруг начали откровенничать, раскрывать государственные тайны и тем самым зарабатывать не только популярность, но и капитал, те самые лимоны в рублях и валюте. У Ивана Сергеевича был очень давний знакомый, отставной генерал КГБ, который когда-то, имея высокую должность, курировал институт и участвовал в обеспечении безопасности на Цимлянском водохранилище. Генерал жил в КГБшном доме возле чилийского посольства, где первый и нулевой этажи занимал один из объектов третьего спецотдела Министерства финансов СССР. Именно сюда свозилось все серебро и золото, найденное институтом, и не только им. Здесь его сортировали, изучали, чтобы потом отправить по местам назначения. Савельевская фирма, цепляясь за Русинова, одновременно сама могла служить чьим-то паровозом, не ведая того. Двойной тягой они могли вытянуть на Урал каких-нибудь новых мелиораторов и даже не шведов, которые вкладывают денежки. Ивану Сергеевичу хотелось выяснить хотя бы предполагаемую природу тех, кто, внимательно наблюдая за поисками, сидит в бронепоезде на запасном пути и имеет орудия корабельных калибров и дальнобойности. А поняв загадку существования мелиораторов и среду их обитания, можно было уже смоделировать ситуацию и устроить грандиозную провокацию. Отыскать сокровища Варвар и вытравить их из засады, вызвать из небытия в реальный мир. Иван Сергеевич знал генерала, когда он еще был подполковником, необычайно подвижным, веселым и обаятельным человеком. Звали его Валерий Николаевич Исаев, что, впрочем, было сомнительным, поскольку в КГБ он пришел из нелегалов внешней разведки и наверняка жил под чужим именем. В ранней молодости он когда-то закончил зубопротезный техникум, и когда в Цимлянске у Ивана Сергеевича разболелся зуб, то Исаев вызвался его удалить и сделал это блестяще с помощью обыкновенных бокорезов. Тут же они и познакомились и разговорились, да еще в качестве наркоза выпили спирту. Исаев признался, что в нелегалах он держал частный зубопротезный кабинет в одной из скандинавских стран. Очень просто дергал и вставлял зубы иностранцам и хорошо зарабатывал. Потом о нем говорили, что он, даже будучи генералом, все еще при случае рвал больные зубы. И особенно женщинам, поскольку делал это весело, изящно и совершенно безболезненно. Отставной генерал не признал своего давнего пациента